Игорь Альфредович первый раз по ходу этого неожиданно пространного рассказа упомянул о своей исключительности. И как-то так, между прочим, небрежно. Но Давид понял, мол, слушай, мальчик, я не в маразме, я тебе самое главное рассказываю. Самое главное для всех посвященных. И Давид слушал. В общем, когда я оттуда вышел живым и сохранившим ясность ума, я уже верил во всех богов сразу и считал себя настоящим евреем, заслуженным евреем Советского Союза, нет, выше, народным евреем СССР. Шутки шутками, но так уж получилось. Так что я на сегодняшних чекистов не в обиде. Пусть высылают как еврея. Это справедливо и почетно. Давид отлично понимал рассуждения Игоря Альфредовича. Его библейское имя в сочетании с белорусской фамилией Маревич для малограмотных борцов за чистоту славянской крови тоже звучало недвусмысленно. И он уже сам натерпелся, если и не притеснений, то уж издевок это точно. Впрочем, изучение собственной родословной, к сожалению, возможности его в этом плане были невеликие, не давало права утверждать, что еврейская кровь в нем отсутствует. И внутренне Давид слегка бравировал своей многонациональностью. Игорь Альфредович залпом допил уже совсем остывший чай и как бы подытожил. «Уезжаю, Додик, уезжаю. Пропала собачка, маленькая, беленькая. Надоело жить в этой стране. Середину помнишь сам, не при женщинах будет сказано». «А мне тоже пора ехать?» — осторожно спросил Давид. «Нет», — жестко ответил Бергман. «Зачем? Тебе это совершенно ни к чему. Молодым здесь жить, и ты это скоро поймешь. Может, так скоро, что еще и я не уеду?» В его словах слышалась уверенность, основанная на четком знании, и Давид невольно улыбнулся. «Сигареткой не угостишь?» — спросил Игорь Альфредович. — Надоело трубкой пыхтеть. Сигареты в то время были в страшном дефиците, и, протягивая владыке нераспечатанную пачку, Давид, безусловно, совершал поступок. Именно в этот момент он вдруг вспомнил, с кем, собственно, разговаривает. Очевидно, и это отразилось на его лице, потому что Бергман мгновенно откликнулся. «Догадываюсь о твоем главном вопросе». Откликнулся еще и рыжий кот Васька, распушивший вдруг сверх всякой меры огромный хвост и утробно проурчавший. «Мяу!» Бергман закурил, потом надел на правую руку старую, драную кожаную перчатку гигантского размера. Для кого шили такую? И принялся играть с котом, пытаясь ухватить его за широкую морду. А Васька шипел, бил наотмашь когтистой лапой и вцеплялся острыми зубами в дряблые черные пальцы огромной ненатуральной руки. «Я создаю ему образ врага», — пояснил Игорь Альфредович. «Видишь, как свирепеет? Боевой кот!» Давид смотрел на эту странно политизированную игру и думал, что, наверное, так и надо — сидеть здесь, курить, пить чай, говорить о совсем далеких от посвящения предметах, играть с котом. Стоп! Все не случайно. Все это может оказаться ритуалом. И отодвинув еще на время свой главный вопрос, о котором уже догадался Бергман, Давид спросил: «А коты бывают посвященными?» Игорь Альфредович даже в образ врага играть перестал и взглянул на Давида с неподдельным уважением. Боюсь, я недооценил тебя, Додик. Бывают. Именно коты. Другие животные нет, а коты бывают. Потому что они не просто животные. Ну да ладно. Ты, конечно же, хочешь знать, почему у меня зовут владыкой. Объясняю. У нас, посвященных, это слово означает не человека, облеченного властью, а человека, владеющего всей полнотой информации. Может, сам термин «владыка» не слишком удачный перевод, но как еще сказать? «Властелин» слишком похоже на «пластилин» или «вазелин». «Властитель» страшновато как-то. А «владыка» — принятое обращение к высшим чинам духовенства. Не самая плохая аналогия, согласись. Это по форме, а по сути... Ну, ты ведь в курсе. Посвящение есть процесс обретения знания. Все посвященные получают знания в очень компактной, но ограниченной форме. Мгновенно узнают, что будут жить вечно, что смерть — это не смерть, и что они не одиноки в мире. А как, почему, что, зачем, откуда взялось, кто придумал, это все медленно, частями, умеренными порциями, потихонечку, как науки в университете, чтобы голова не лопнула. Торопиться ведь некуда. Не узнаешь чего-то в этой жизни, узнаешь в следующей. А владыка — человек избранный. Избранный среди избранных. Он получает все знания сразу, целиком. Зачем? Ну а как же? Кто будет других учить? Я, по крайней мере, так понимаю. Но это лишь одно из объяснений. Почему у владыки голова не лопается? Значит, такую голову выбирают. Много ли нас владык? Точно не знаю. Во всяком случае, несколько. Есть в Европе владыка Шпац, в Америке владыка Джереми, в Индии владыка Бхактавинвагама. Как нас выбирают? Очевидно, также закон случайных чисел. «А откуда вы узнаете, владыка?» — спросил Давид. «Что уже известно мне, а что еще нет?» «Читаю мысли, но не все, не пугайся, лишь отдельные, по теме. Честное слово, ты это поймешь. Ведь и мысли посвященных, пришедшие извне, живут как бы независимо от их мозга. Непонятно? Я сам не понимал, в КГБ объяснили. Они меня там психотропными препаратами пичкали и думали, что я им... высшее знание выболтаю, пока в отключке буду лежать. Хрена лысого. Не для того высшее знание создано, чтобы на их поганые пленки записывать. Все канонические тексты, все высшие законы мироздания, всю историю посвященных, даже все адреса и телефоны нынешних друзей посвященных, я могу сообщить только добровольно. И даже элементарная физическая боль уже блокирует эту информацию. Представляешь? Здорово! — выдохнул Давид. Так значит, и мы сильнее их? Ни черта! — остудил его владыка. Сильнее их те, кто призвал нас, демиурги. Но это очевидно. Обратное было бы по меньшей мере странно, а вот такие, как мы, способны стать сильнее, только если будем вместе. Может, для этого я и уезжаю. Он помолчал, вновь раскуривая трубку. Здесь немыслимо бороться со злом, Додик. Здесь, в России, все поставлено с ног на голову. Здесь утверждают, что общественные интересы по определению испокон веку выше личных. и здесь говорят, что умом Россию не понять, а также, что наши часы – самые быстрые часы в мире, и что вообще Россия – родина слона. Я вернусь сюда, очевидно, вернусь, когда Россия станет другой. А она станет? Обязательно. Только боюсь, Додик, что ты опоздаешь на метро. Ничего, поеду на такси. Хорошо зарабатываешь. Да нет, так себе. Просто копейки считать надоело. А надо, Додик, зарабатывать хорошо. Тебе здесь жить? Он вдруг совершенно внезапно опять превратился из владыки в обычного Игоря Альфредовича. Что это значило? Аудиенция закончена? Я еще месяца два буду в России, Додик. Обязательно звони, заходи. Ну, а вот и конкретика. Ладно, Игорь Альфредович, тогда я побежал. До свидания, Нора Викентьевна.